выкрутиться из такой западни. Это талант. Не успели зайти, как весь свет только о вас и говорит». Я поклонился, ощущая на себе взгляды его окружения. «Ваше сиятельство, вы мне льстите». «Григорий», — он дружески приобнял меня за плечи, — «я тут размышлял о том мерзком нападении, и мне в голову пришла ужасная мысль. Представляете, мне тут нашептали, что это могла быть месть мне, а вы, мой друг, просто оказались под рукой. Ужасно, не правда ли? Впрочем, это лишь досужие сплетни, конечно. Вроде логично. Но что-то не верится мне. Но я подыграю, мне несложно». «Что вы, ваше сиятельство», — сказал я с самым сокрушенным видом, на который был способен. «Я и подумать такого не мог». Мой взгляд скользнул на его спутника, Орликин. Под маской я разглядел презрительно поджатые губы придворного ювелира Дюваля. Его ядовито-синие глаза смотрели на меня с тонной высокомерия. «Месье Дюваль! Какая приятная встреча! Он не удостоил меня даже взглядом. Он повернулся к Оболенскому и произнес с преувеличенной усталостью в голосе: «Монпринц, здесь стало как-то душно, не правда ли?» Он проигнорировал меня. Мелочный человек. Или это зависть? Попытка принизить меня? Я ощутил, как к лицу приливает кровь. Так вот оно что. Я для них не конкурент. Я даже не человек. Я грязь на сапоге, которую брезгуют заметить. Ну что ж, посмотрим, кто кого перешагнет, месье Орликин. Даже Оболенский почувствовал неловкость. «Ах, месье Дюваль сегодня страдает мигренью», — пробормотал он. «Ужасная хворь. Пойдемте, мой друг, прогуляемся. Свежий воздух вам поможет». Он поспешно увлек ювелира прочь, оставив меня одного. Я смотрел им вслед. Князь, который пытается выглядеть благородным, и дружок, который не считает нужным быть вежливым. По крайней мере, здесь все было честно, без масок. Я пришел сюда не для того, чтобы выслушивать оскорбления. Пора было найти своего единственного проводника в этом лабиринте. Но как отыскать одну тень среди сотен других? Я блуждал по залу, тщетно пытаясь выцепить взглядом знакомую фигуру, пока тихий, чуть насмешливый голос не раздался прямо за спиной. «Костюм мастера Петровской эпохи». Я так и думал, что вы выберете образ, подчеркивающий ремесло, а не происхождение. Весьма предсказуемо и правильно. Я обернулся. Передо мной стоял безупречный денди в простом черном домино. Воронцов. Я узнал его по этой хищной неподвижности, потому как он стоял в постоянной готовности. Он не удивился моему костюму, он его одобрил, хотя он его уже видел, когда заходил ко мне в дом. Или он так на публику играет? Алексей Кириллович, я поклонился. В этом маскараде без проводника, как в лесу без компаса. «Именно поэтому я вас и нашел», — он усмехнулся одними глазами. «Перестанем быть тенями. Пора заняться делом. Пойдемте. Нас ждут». Он уверенно повел меня сквозь толпу. Мы подошли к группе у высокого окна, за которым чернела ледяная Нева. В центре стояла женщина в маске Дианы-охотницы. Когда она обернулась, мое сердце сделало лишний удар. «Аглая!» «Госпожа Давыдова», — произнес Воронцов, — «позвольте представить вам мастера Григория». «Мы знакомы», — холодным тоном ответила она. Девушка обратилась прямо ко мне, и ее тон стал официальным. «Сударь, я хотела сообщить, что мы с супругом пересмотрели наше решение. Мы готовы уступить вам дом». Я был ошеломлен. Так просто? А еще меня радовало, что организм перестал на нее так бурно реагировать, видимо, стресс от обстановки. Это крайне неожиданно, сударыня. Жизнь вносит свои правки в наши планы, отрезала она, и в ее голосе я уловил едва заметную горечь. Все необходимые бумаги и доверенность от мужа у меня. Я бы предпочла закончить с этим как можно скорее. Назовите день. Она говорила безупречно вежливо. Такое ощущение, что она избавлялась от дома, а не продавала. Странно. Очень странно. Я получил то, что хотел. Мне отдали дом, как откупаются от назойливого просителя. И что-то в ее взгляде заставило меня почувствовать себя именно им. «Я буду к вашим услугам в любой день», — сказал я, стараясь говорить так же отстраненно. «Все документы будут оформлены на имя Григория Пантелеевича». Она коротко кивнула и, извинившись, отошла. Я остался с неприятным осадком. Не успел я ничего сказать Воронцову, как к нам, расталкивая толпу, приблизился грузный генерал в маске Бахуса. «Алексей Кириллович, голубчик!» — проревел он. «Так вот он, ваш мастер-чудотворец! Сейчас только о нем и говорят!» «Он самый, ваше превосходительство!» — спокойно представил меня Воронцов. «Генерал Громов. Артиллерия». Генерал смерил меня взглядом, в котором пьяное веселье боролось с трезвой оценкой. «Чудеса — это прекрасно! Но меня интересует другое», — пробасил он. «Скажи мне, умник, отчего пушку после сотни выстрелов разрывает к чертям? Говорят, металл устает. Это так? Он что, на караул ходил?» Вопрос был издевательским, благо я уловил в нем неподдельную боль практика. «Представьте ваше превосходительство», — ответил я, — «что ствол — это человек, которого постоянно бьют. Снаружи синяков может и не быть, а внутри кости трескаются. Сначала маленькие трещинки, волоски, но удар за ударом, и однажды кость ломается. Так и с металлом. Он не устает, он ломается изнутри. Ему нужна упругость, чтобы он мог принять удар, прогнуться и вернуться в исходное состояние, а не треснуть». Я говорил о накоплении дефектов в кристаллической решетке, но облекал это в понятные ему образы. Маска Бахуса была неподвижна, при этом я видел, как внимательно слушают меня его глаза. «Упругость ломается изнутри», — пробормотал он. «Черт побери! Звучит толково, очень толково. Зайдите ко мне на Литейный на днях, молодой человек. Есть у меня пара образцов, шведских. Поглядите на них своим глазом. Может, и впрямь что путное скажете». Он с силой хлопнул меня по плечу, из-за чего я чуть не выронил бокал, и довольный двинулся дальше. Я посмотрел на Воронцова. Он стоял с непроницаемым лицом. Время в этом золоченом аквариуме текло иначе. Оно то застывало в вязкой патоке пустых разговоров, то неслось вскачь под звуки оркестра. Я был канатоходцем, идущим над пропастью, и только присутствие Воронцова где-то рядом служило мне страховкой. И вот куранты ударили полночь. Новый 1808 год. Зал взорвался звоном бокалов. Императрица сняла свою маску, и сотни лиц обнажились. Игра закончилась. Началась церемония подношения даров. Когда камергер коснулся моего плеча, я почувствовал, как ноги стали чужими. Весь этот огромный сверкающий зал смотрел на меня, на безымянного мастера в старомодном парике. В руках я сжимал простой футляр. Я опустился на одно колено перед Марией Федоровной. «Ваше императорское величество, позвольте преподнести вам скромный плод моих трудов». Она с любопытством открыла футляр. На бархате лежала моя авторучка. По залу пронесся шепот. Изящно, но не более. похоже по стилю на ее чернильницу, которая находилась тут же, возле трона. Там, возле кипы бумаг, она служила владельцу, являясь и украшением. «Это перо, Ваше Величество», — сказал я, поднимаясь, «которое не ведает, что такое чернильница». На глазах у всего двора я продемонстрировал механизм, как чернила втягиваются внутрь, как перо оставляет на бумаге идеальную непрерывную линию. Императрица ахнула. Она взяла ручку и с явным удовольствием вывела свой сложный витиеватый вензель, без единой кляксы. «Чудо! Оно пишет само!» Ее восторг был искренним и громким. Эффект был подобен взрыву. Придворные, забыв о чинах, хлынули к помосту. Я видел лица, искаженное от зависти и злобы, лицо Дюваля, сложное выражение на лице Оболенского, смесь гордости за своего протеже и досады от того, что его игрушка обрела собственную волю, одобрительное бурчание генерала Громова. Императрица что-то шепнула своему секретарю и снова повернулась ко мне. Ее голос зазвучал торжественно. «За столь искусную работу и за ум, что служит красоте и пользе, я объявляю мастера Григория Пантелеевича моим личным ювелиром». Я чуть челюсть не уронил. Это было объявление личного покровительства. Любой, кто отныне посмел бы тронуть меня, становился личным врагом вдовствующей императрицы. «И в знак моего благоволения», — продолжила она, — «примите это на развитие вашего таланта». Она протянула мне тяжелый, туго набитый кошелек из красного бархата. Я поклонился, принимая дар. Это было очень неожиданно. Когда страсти улеглись и гости начали разъезжаться, меня нашел Воронцов. «Вы сегодня выиграли знатную битву», — сказал он без иронии. «А теперь пора отдохнуть. По-настоящему». Я был выжат до капли, но его предложение заинтриговало. «Есть в Петербурге одно место?» — понизил он голос. — «Там нет титулов и масок. Там собираются люди, которые на самом деле плетут ту самую паутину, о которой шепчутся во дворце. А мы с вами пришли посмотреть на пауков. Поехали». Это было предложение, от которого веяло интригой. Я согласился. Перед выходом я снял тяжелую маску саламандры. Я смотрел на нее с интересом. Создание, рожденное в пламени, для того, кто повелевает огнем. В моей голове вдруг родилось имя, не для меня, для моего дела, для будущего дома на Невском. Дом Саламандра. Ла Саламандра. Звучало. Я бережно убрал маску во внутренний карман сюртука. Она стала символом. Думаю, в свете последних событий такое название ювелирного дома будет отличным брендом. Мы сели в закрытые сани. Кучер погнал лошадей по темным незнакомым переулкам. Я пытался запомнить дорогу, но быстро сдался. Наконец сани остановились у высокого глухого особняка без вывески. Швейцар в темной ливрее беззвучно открыл тяжелую дверь. Изнутри пахнуло дорогими духами, табаком, вином, и донеслась тихая музыка и женский смех. Я с вопросом посмотрел на Воронцова, он усмехнулся. «Парадный Петербург, вы видели. Пора познакомиться с его изнанкой. Она куда интереснее и, уж поверьте, влиятельнее». Я шагнул через порог. Это был храм порока и власти, самое сердце теневой империи. Воронцов привел меня сюда, чтобы показать, как на самом деле работают шестеренки этого мира, и, возможно, чтобы сделать меня одной из них. Я зашел внутрь, и меня встретил запах французских духов. Циник во мне сразу сказал, что меня привели в дорогущий бордель. Глава пятая. Новогодняя ночь 1808 года. Стоило мне шагнуть через порог, как мир за спиной перестал существовать. Тяжелая дубовая дверь с тихим щелчком отсекла морозную ночь, улицу, весь привычный Петербург, и я очутился в теплом полумраке, пропитанном ароматами, которых мое новое тело еще не знало. Запах воска от сотен свечей смешивался с горькой нотой дорогого табака, терпкостью вина и дурманящим запахом женских духов, волос, теплой кожи. Воздух, который можно было пить. Из глубины особняка доносились тихие бархатные переливы клавесина, и на эту музыку, словно нити на веретено, наматывался приглушенный женский смех. Неразвязный, негромкий, мелодичный, уверенный, принадлежащий женщинам, знающим себе цену. Никакой пошлости, никакого трактирного гвалта, это место дышало роскошью и тайной. «Запомните», — едва слышно проговорил Воронцов, — «здесь нет имен, есть роли, говорите о деле, не о себе. Слушайте больше, чем говорите. И никогда», — он сделал паузу, — «не пытайтесь заглянуть под маску. Это главное правило». Молча приняв его слова к сведению, я уже скользил взглядом по залу, впитывая детали. Нет, это был не бал, а скорее сложный, идеально срежиссированный спектакль, разыгрываемый в приглушенном свете темных зеркал. Мужчины в строгих сюртуках и домино служили здесь лишь фоном, тенями, тогда как настоящими хозяйками этого театра были женщины. На лицах у всех были тончайшие венецианские полумаски из черного шелка, кружева, бархата. Они скрывали глаза, но ни изгиб губ, ни точеные подбородки, ни лебединые шеи, украшенные жемчугом и бриллиантами. Они вели игру. Вот одна, чья маска была украшена павлиньим пером, легким движением руки остановила какого-то грузного вельможу, собиравшегося наполнить ее бокал. Прошептав ему что-то, она заставила его смущенно поклониться и отойти. Она не отказала, она отложила его просьбу. Во мне проснулся внутренний оценщик, старик-гемолог из прошлой жизни. Я принялся читать этот мир на единственном языке, который понимал досконально — языке камней. У камина, насупившись, стоит человек, чья булавка в галстуке — крупный, но мутный желтоватый алмаз старой голландской огранки. Старые деньги. Богатство унаследованное, тяжелое, лишенное вкуса. А вот прохаживается юноша, чей перстень вспыхивает радужным огнем. Слишком нагло, слишком ярко, богемское стекло, фальшивка, выскочка, отчаянно пытающаяся сойти за своего. Я видел их насквозь, их страхи, их амбиции, запечатанные в металл и камень. Это были не люди, живые витрины своих пороков и желаний. Внезапно клавесин умолк. Все разговоры стихли, из анфилады комнат в центр зала вышла знакомая мне фигура. Женщина из церкви. Она была без маски, и это простое обстоятельство превращало ее из хозяйки в богиню этого места. На ней простое темно-изумрудное шелковое платье, которое в свете свечей казалось живым, переливающимся. Никаких украшений, кроме едва заметной золотой змейки, обвивавшей запястье. Ее красота ударила по мне физически, заставив на мгновение забыть, как дышать. Красота нетронутого снега, идеальной кристаллической решетки, совершенная и холодная. Она обвела зал медленным изучающим взглядом, и даже самые важные господа невольно выпрямили спины. Ее глаза остановились на Воронцове, а затем впились в меня. то был взгляд мастера, оценивающего необработанный алмаз, прикидывая, сколько в нем скрытых трещин и сколько карат можно из него извлечь. Скользящей, плавной походкой она подошла к нам. «Капитан!» — ее голос, низкий, с легкой хрипотцой, окутал меня. «Вы привели мне диковинку. Я люблю диковинки». Затем она повернулась ко мне. «Говорят, вы творите чудеса с огнем и металлом. Что вы видите, глядя на меня, мастер?» «Вызов, тест». Она предлагала оценить ее, как я оцениваю камень. «Хороша, не поспоришь». «Я вижу редчайший уральский демонтоид, сударыня», — ответил я, не отводя взгляда. «Камень, чья игра света превосходит даже алмаз. Но вся его красота раскрывается лишь в руках мастера, способного подобрать ему достойную оправу. В одиночестве он просто холодный зеленый кристалл». На ее губах промелькнула тень улыбки. Только потом я вспомнил, что демонтоид еще не открыт. Значит, она не поняла всю подоплеку, но играет хорошо. «Вы не только мастер, но и поэт. Пойдемте, я покажу вам свой сад. Там много редких цветов, которым не хватает достойной оправы». Она повела меня вглубь зала, и толпа безмолвно расступалась перед ней. Мы остановились у высокого окна, за которым чернела ледяная Нева. «Взгляните», — прошептала она, указывая на человека в маске Меркурия. «Говорят, он может скупить половину Петербурга, но не может купить сон для своей жены, которая чахнет от тоски. Может, ей не хватает маленького чуда на бархатной подушке. А вон тот, в маске Марса, он готов отдать состояние за саблю, которая не сломается в бою. Он ищет не оружие, он ищет уверенность». Она показывала мир человеческих слабостей, которые я мог превратить в золото. Соблазняла меня безграничными возможностями. То, что она говорила между строк, завораживало открывающимися перспективами. «Мой дом, мастер, — это место, где желания обретают форму. Мои девушки — лучшие в мире слушательницы, они узнают о самых сокровенных мечтах этих людей и могут нашептать им ваше имя». Она посмотрела на меня в упор. «В моем саду растут самые дорогие цветы. Но чтобы они цвели, их нужно щедро поливать. Я уверена, вы найдете способ показать свою благодарность за доступ к этому саду». Вот оно. Предложение, завернутое в метафору. Обещание и едва уловимая угроза. Мне сдали на руки 4 туза, но я сидел за одним столом с самим дьяволом. 65-летний старик во мне кричал: «Ну его, обойдемся!» Однако организм 17-летнего авантюриста пьянел от азарта. «Ваш сад, сударыня», — ответил я, склоняя голову, — «получит самого преданного садовника». Мадам Элен улыбнулась и оставила меня у окна. Но ее слова... Цену она не назвала. Придется поторговаться в будущем. Из полумрака снова вырос Воронцов. В его глазах плясали отблески каминного огня. «Что ж, мастер», — тихо произнес он, — «посвящение состоялось, а теперь пора показать товар лицом». Он повел меня к группе у камина, где в глубоком кресле восседал человек в маске Меркурия, тот самый финансист, от которого веяло тяжестью золота и холодом государственной власти. Лениво вращая в пальцах бокал, он любовался игрой огня на огромном рубине в своем перстне. Камень был великолепен, чистый, густого кроваво-красного цвета, размером с голубиное яйцо. «А вот и наш чудотворец!» — пророкотал он, не вставая. В голосе слышалось ленивое любопытство. «Говорят, вы, мастер, видите камни насквозь. Удивите меня! Что скажете об этом, красавце? Я отдал за него целое состояние одному левантийскому купцу». Вокруг воцарилось молчание, все ждали моей оценки. Интересный вызов. Скажешь, что камень хорош, прослывешь льстецом, скажешь, что плох, наживешь смертельного врага. Слегка склонив голову, я приблизился ровно настолько, чтобы свет от камина упал на камень под нужным углом. «Камень исключительный, ваше превосходительство! Такой густой, ровный цвет!» Сделав паузу, я вгляделся в глубину рубина, где мой натренированный глаз мгновенно зацепился за крошечную аномалию. «Левантиец, должно быть, очень хвалил его сиамское происхождение. Говорил о легендарных копиях Бирмы?» Финансист заметно напрягся. «Именно так и говорил. Утверждал, что это камень из сокровищницы самого Раджи». «Он почти не солгал». Я понизил голос так, чтобы слышал только он. «Верхняя часть, корона камня, действительно безупречный бирманский рубин. Однако нижняя, павильон, это гранат альмандин. Два камня искусно склеены под рундистом. Это такой поясок. Это дублет. Старый как мир фокус, доведенный до совершенства, а оправа сделана так, чтобы скрыть шов. Но свет... свет не обманешь. Видите, как он преломляется на границе? Внутри камня будто дрожит тонкая, едва заметная линия. Мой тихий, доверительный тон преследовал одну цель. Я не разоблачал его публично, а делился профессиональным секретом, делая соучастником маленького открытия. Так я отдавал ему оружие против обманщика-купца, а не выставлял его дураком. Финансист замер, его пальцы сжали ножку бокала, он медленно поднес перстень к огню, пытаясь разглядеть то, о чем я говорил. Лицо под маской осталось бесстрастным. «Вы зоркий человек, мастер», — произнес он наконец. «Очень зоркий. Зайдите ко мне на днях. У меня есть пара вещиц, нуждающихся в осмотре зорким глазом». Он дал понять, что услуга принята и будет оплачена. Я избежал гнева и приобрел могущественного клиента или поставщика. Не успел я перевести дух, как Воронцов уже вел меня к новой фигуре, высокому, прямому, как натянутая струна, мужчине в маске Марса — генерал. С видимым усилием тот вытащил из ножен парадную саблю, чей усыпанный бриллиантами эфес сверкал до слепоты. — Раз такая история, вот, — пророкотал он, — подарок. Красиво, спору нет. Но на параде я с ней стою, как с якорем в руке. Тяжелая, неуклюжая, в бою с такой и 5 минут не протянешь. Бесполезная игрушка. Он протянул саблю мне. Приняв ее, я едва не согнулся под ее весом. Причина была очевидна. «Простите мою дерзость, ваше превосходительство», — сказал я, возвращая оружие. «Но перед вами не сабля, а ювелирное изделие, насаженное на клинок. Вся тяжесть в эфесе, каждый камень сидит в своем массивном золотом гнезде. Лишний металл — лишний вес». «И что же ты предлагаешь? Выковырять бриллианты?» — хмыкнул генерал. «Ни в коем случае. Можно облегчить ее вдвое, не потеряв ни единого камня и не пожертвовав прочностью. Если использовать другую технику закрепки, пове, где камни ложатся на общую поверхность, удерживаемые крошечными лапками металла. А сам эфес сделать пустотелым, но с внутренними ребрами жесткости, как свод в соборе, будет и легче, и прочнее». Взяв со столика салфетку и уголек из кальяна, я быстро набросал эскиз. Несколько штрихов, и на белой ткани возник изящный легкий эфес, сохранивший весь блеск, но лишенный прежней цыганской тяжести. Генерал долго смотрел на мой рисунок. «Пустотелый. Как свод в соборе», — пробормотал он. «Да, отдайте любому оружейнику этот эскиз, и вам сделают в лучшем виде». «Ты, парень, соображаешь. а то все ювелиры только и знают, что золото побольше навесить. Зайди ко мне на Литейный, поговорим. Я ювелир, а не оружейник, вряд ли смогу сделать лучше. А это мы обсудим». Он предложил разговор, но в этом мире разговор с таким человеком стоил дороже любого заказа. Мне оставалось только вежливо махнуть гривой в знак согласия. Я не искал встреч. Они находили меня сами. Я стал центром паутины, где каждое мое слово и жест рождали новые невидимые нити. И тут мадам Элен вновь поднялась на возвышение. Зал затих. Она взяла бокал с золотистым токаем. «Господа!» — ее голос был тих, но проникал в каждый уголок. «Говорят, в огне рождается истина, а иногда в нем рождаются легенды. Сегодня я хочу поднять этот бокал за человека, который не боится пламени, ни огня в горне, ни огня зависти, за мастера, который пришел к нам с бала, где мудрая государыня нарекла его именем существа, живущего в пламени». Сделав паузу, ее серые глаза нашли меня в толпе. «Я предлагаю тост за человека, который, я уверена, станет символом нового русского гения. Господа, за нашу Саламандру!» Десятки бокалов взметнулись вверх. Десятки взглядов из-под масок впились в меня. Гениальный ход. Она закрепила за мной прозвище, данное самой императрицей, превратив его в мой титул в этом теневом мире. Ну как теперь отказаться от идей названия ювелирного дома? Если раньше это было рабочим названием, то теперь сама судьба велит. Я поднял свой бокал. Шампанское в крови пело песню триумфа. На вершине мира молодой всемогущий бог, которому подвластны и металл, и людские души. Но тут из тени возник Воронцов. Ни слова, едва заметный кивок в сторону лестницы, ведущей на второй этаж. Словно паук, вышедший проверить свою сеть. Эйфорию как рукой сняло. Что еще он задумал? Мы поднимались по широкой дубовой лестнице. Звуки праздника, музыка, смех, звон бокалов таяли за спиной, тонули в тяжелых коврах. Здесь, наверху, царила иная атмосфера, тишина, наполненная запахом старых книг, кожи и остывающего воска. Остановившись перед массивной дверью, Воронцов бесшумно приоткрыл ее и жестом пригласил меня войти. Сам он остался в коридоре, притворив за мной створку. Щелчок замка прозвучал громко. Я оказался в кабинете, от пола до потолка, зашитым темным мореным дубом. В камине медленно тлели угли, отбрасывая на полки с книгами и кожаные кресла багровые дрожащие блики. Воздух был наэлектризован. У камина стоял человек. Одинокая неподвижная фигура в простом черном домино и гладкой, лишенной украшений маске. Глядя на огонь, он заложил руки за спину. Вся его поза, от прямой, как у гвардейца на параде, спины до безупречно сидящего сюртука, кричала о власти. Не показной, что брецает орденами и титулами, а абсолютный, врожденный, что не нуждается в доказательствах. Власть чувствовалась в том, как он занимал собой пространство, в том, как сама тишина, казалось, почтительно обтекала его. 65-летний старик во мне мгновенно вынес вердикт, от которого у 17-летнего мальчишки подогнулись колени. Я знал, кто он. Он медленно обернулся. Маска скрывала черты, но его тяжелый изучающий взгляд я почувствовал кожей. «Вы быстро учитесь плавать, мастер!» Его голос был тихим. «Но этот пруд глубок, и в нем водятся акулы. Ваша слава — это и щит, и мишень. Что вы намерены с ней делать?» Он спрашивал о намерениях, а не о планах. Вопрос был тоньше и глубже. Выдержав паузу, я отогнал остатки хмельного тумана. «Слава — инструмент», — я выдохнул. «Инструмент, чтобы привлечь лучшие умы и самые умелые руки России. Моя цель — создать место, где талант сможет работать спокойно, не оглядываясь на темные переулки. Безопасность не самоцель, а лишь условие созидания для служения Отечеству». Он молчал, его взгляд буравил меня сквозь прорези маски. Кажется, ответ его устроил. Сделав шаг ко мне, он заставил меня невольно выпрямиться. «Служить Отечеству? Красивые слова», — произнес он бесстрастным тоном. «Их говорят многие. Но что скрывается за ними? Что станет вашей конечной целью, мастер, когда вы насытитесь славой и золотом? Что дальше?» Главный вопрос. Он требовал сути, моего кредо. Мне кажется, сейчас в этом тихом кабинете решается моя судьба. Я решил пойти ва-банк. Я долго думал о том, что я делаю в этом мире, и сейчас появилась возможность получить шанс на реализацию своих мыслей. Точность. Вот чего я хочу. Я хочу изменить саму музыку боя. Он чуть склонил голову на бок. Интерес пойман. Я продолжил. Сейчас на поле брани побеждает тот, у кого больше пушек и крепче строй. Я же предлагаю сделать так, чтобы один русский егерь стоил целой вражеской батареи. «Продолжайте», — приказал он. «Я не буду рассказывать о том, что хотел бы лишить Наполеона всех его гениальных генералов. Не поймет, поэтому начну с малого. Представьте себе лучшего французского канонира, опытного, хладнокровного. Он пристрелялся к нашей гвардии, и следующий его выстрел унесет десятки жизней. Он готовится поднести фитиль, и в этот миг падает замертво. Никто не видел, откуда прилетела пуля. Второй номер в ужасе подбегает к орудию и падает рядом. Расчет в панике бежит. Пушка, целая и невредимая, замолкает навсегда. Ее заставил умолкнуть один человек с расстояния в полверсты. Я сделал паузу. Надеюсь, эта картина укореняется в его воображении. Мое служение в создании дальнозоркой трубки. Инструмента, который позволит нашему меткому стрелку видеть одну единственную, самую важную цель. Будь то канониру орудие, барабанщик, задающий темп атаки, или знаменосец, чье знамя — душа полка. Мы перестанем стрелять по площадям. Мы будем вырезать из вражеского войска ключевые нити, и вся их ткань расползется. Это будет хирургия, а не бойня. Один точный выстрел, сеющий суеверный ужас и спасающий сотни наших солдат. Вот в чем я вижу истинную службу точности, Ваше Величество. Я замолчал, намеренно указывая его титулование. Он стоял неподвижно, секунда, другая, целая вечность, пока в камине с треском не упало прогоревшее полено. «Любопытная идея», — произнес он. В голосе прорезался интерес. «Очень любопытная и очень дорогая. Государству нужны не фантазии, а результаты. У вас есть один долг перед казной — машина для защиты ассигнаций». Он подошел вплотную. «Сделайте ее. Докажите, что ваш ум способен не только рождать идеи, но и воплощать их в металле. И когда первая ассигнация с новым неподделываемым узором ляжет мне на стол, мы вернемся к разговору о вашей дальнозоркой трубке. И тогда казна не поскупится, чтобы вооружить этой хирургией нашу армию». О как! Получилось! Император не купился на красивые слова, он поставил условия. Не проронив больше ни слова, он развернулся и также беззвучно вышел из кабинета, оставив меня одного. Воздух в комнате вдруг стал разреженным. Судорожно втянув воздух, я понял, что все это время не дышал. Кажется, эту ночь я запомню навсегда. Спускаясь по лестнице, я слышал только эхо шагов в опустевшей голове. Тело стало свинцовым, разум выжженным дотла. Разговор в кабинете вытянул все силы, оставив пустоту. Внизу еще играла тихая музыка, но праздник умирал. Гости, кутаясь в меха, разъезжались, и зал постепенно пустел, обнажая свою позолоченную холодную суть. Из полумрака возникла мадам Элен. Подойдя ко мне, она странно на меня посмотрела. «Вы устали, мастер», — тихо сказала девушка. «Битвы ума изматывают сильнее, чем битвы на шпагах. Пойдемте, вам нужно отдохнуть». Она взяла меня под руку. Ее прикосновение было легким, почти невесомым, сопротивляться не хотелось. Она повела в боковую анфиладу, в свои личные покои. Здесь все было иначе. Показная роскошь исчезла, уступив место почти аскетичному вкусу. Стены, обитые светло-серым шелком, простая мебель из темного дерева, несколько акварелей в тонких рамах. Ничего лишнего. Только в углу, на столике, стояла ваза с живой цветущей орхидеей. Невероятная диковинка для морозного Петербурга. Комната походила на свою хозяйку, безупречная, строгая, таящая скрытую экзотическую жизнь. Она указала мне на глубокое кресло у камина, где весело потрескивали поленья. «Садитесь». Сама же подошла к шкафу, достала графин с темно-рубиновой жидкостью и два тонких бокала, а потом она подошла сзади и осторожно двумя пальцами сняла с моей головы проклятый парик, тяжелый, как чугунный шлем. Я вздрогнул. Ее прохладные пальцы коснулись моих волос, взъерошив их, возвращая к жизни. Невероятный интимный жест. «Так лучше», — прошептала она. «Вся эта мишура, она так утомляет». Напряжение, скручивавшее мышцы в тугой узел, начало медленно отступать. Она села в кресло напротив, подогнув под себя ноги. В отблесках пламени ее лицо казалось мягче, моложе. Холодная королева исчезла, уступив место просто красивой, немного усталой женщине. «Расскажите мне о камнях», — попросила она без капли притворства. «Не о цене, о душе. Я слышала, вы видите их насквозь. Это правда?» Она так любопытно придвинула голову, что я не удержался и заговорил. Вино развязало язык, а ее искренний интерес — душу. Я говорил об игре света в алмазе, о том, что каждая грань — ловушка для луча, заставляющая его метаться внутри, прежде чем вырваться наружу ослепительной вспышкой. О шелковых нитях рутила в сапфире, что создают эффект астеризма, зажигая на поверхности камня живую звезду, о хрупкости изумруда, о его внутреннем саде, жардене, который нельзя трогать маслом, чтобы не убить его нежный туманный блеск. Она слушала, затаив дыхание. В ее глазах отражался огонь камина, она задавала вопросы. Впервые за эти месяцы я говорил с кем-то так свободно. Передо мной сидела родственная душа, еще один фанатичный ценитель абсолютного, бескомпромиссного совершенства. Усталость и напряжение окончательно отступили, уступив место тихому, умиротворяющему теплу. «Вам пора спать», — сказала она наконец, когда поленья в камине превратились в груду тлеющих углей. «Вы едва держитесь на ногах». Она провела меня в небольшую спальню, примыкавшую к кабинету. Там была широкая кровать под простым темным покрывалом и открытое в морозную ночь окно, затянутое тонкой кисеей. Я лег, не раздеваясь, прямо поверх покрывала. Она присела на край кровати. Элен провела прохладными пальцами по моим волосам. Она была похожа на редчайший камень. Днем, при холодном свете интриг и власти, она была безупречной, зелено-стальной, непроницаемой. Но сейчас, в теплом интимном полумраке камина, в ней проступили иные, скрытые тона, теплые, винно-красные, живые. Я видел идеальную огранку и ее внутреннюю жизнь, крошечные, едва заметные включения, которые не были дефектами, а лишь доказывали ее природное происхождение. Она наклонилась, и ее губы коснулись моих. Это было прикосновение ювелира к только что найденному самородку, осторожное, благоговейное, полное любопытство. Я ответил. Ее кожа была идеальной полировки, как у кабошона из лунного камня с едва заметной прохладной иризацией. Ее руки, скользнувшие по моей шее, двигались точно и легко, как штихель, снимающий тончайшую стружку с золота. В эту ночь я изучал ее как самый сложный и прекрасный кристалл, пытаясь разгадать его тайну. И чем глубже я погружался, тем яснее понимал, что ее холодная внешняя оболочка — защитный слой, скрывающий под собой живой, трепетный внутренний огонь. Ювелир наконец-то обрел физическое спокойствие. Глава 6. Январь 1808 года. Сначала была тяжесть шелкового одеяла на теле и прохлада тонких простыней под щекой. Ни звук, ни свет, чистое ощущение. Открыв глаза, я утонул в жемчужном полумраке незнакомой спальни. Воздух здесь был пропитан ароматом сандалового дерева и еще чем-то тонким, едва уловимым, что осталось на подушке от ее волос. Впервые за все это время в голове стояла тишина, лишь эхо ночной бури, оставившее после себя странное, зыбкое умиротворение. Я повернул голову. Тело отозвалось ленивой, сладкой болью в мышцах, пробуждая во мне и 17-летнего юнца с его приливом сил, и 65-летнего старика с его давно забытой легкостью бытия. В глубоком кресле у окна, закутавшись в кашемировый халат, сидела Элен. Ее волосы, скованные в неприступную прическу, тяжелой медной волной рассыпались по плечам. В этом утреннем беспорядке она выглядела уязвимой. Не глядя на меня, она держала тонкую фарфоровую чашку, с преувеличенным вниманием изучая крошечную трещинку на глазури, словно та была важнейшей загадкой мироздания. Не знала, что я уже не сплю. Мой взгляд заставил ее вздрогнуть. Легкое, почти незаметное движение плечом, в котором, однако, были и секундная растерянность, и трещина в ее привычном контроле. Она медленно подняла голову. Ее глаза. Эх, Толя, молодец. Льда в них больше не было. В дымчатой глубине плескалось любопытство, удивление и что-то насмешливое. Она смотрела на меня так, как я смотрю на необработанный алмаз, пытаясь угадать, какой огонь скрыт внутри. Кажется, Петербург нас... «Дождался», — прохрипел я, нарушая тишину. Она не сразу ответила, только чуть склонила голову, словно прислушиваясь к моему голосу. «Петербург всегда ждет», — произнесла она бархатным голосом. «Он любит смотреть, как заканчиваются красивые истории». «А я думал, они только начинаются». Откинув одеяло, я сел. Она поднялась и подошла к столику, где на серебряном подносе дымился кофейник. Двигалась она плавно, без прежней отстраненной механики. Она налила чашку, и когда протянула ее мне, наши пальцы соприкоснулись. Ее прохладная гладкая кожа, как отполированный лунный камень, задержалась на моей на мгновение дольше необходимого. «Вы вошли в мой дом как протеже капитана Воронцова, как диковинка, о которой гудит весь свет», — сказала она, когда мы устроились в креслах у догорающего камина. «Теперь вы сидите здесь, пьете мой кофе. Кем вы стали, мастер Григорий?» Вопрос был без метафор. Ей нужна была ясность. Я сделал глоток, крепкий, обжигающий кофе с пряной ноткой кардамона. «Тем, кто увидел, что у этого города есть душа. И у этой души хранительница», — я посмотрел на нее. «И теперь я не знаю, что восхищает меня больше». На ее губах промелькнула легкая невесомая улыбка. Мой лишенный лести ответ, кажется, попал в цель. «Душа города капризна и требует жертв», — тихо сказала она. «А ее хранительница еще капризнее. Я умею работать со сложными материалами. Чем больше в них внутренних трещин, тем интереснее результат». Она рассмеялась, тихо, негромко, но так искренне, как я был уверен, не смеялась уже много лет. «Вы опасный человек, Саламандра. Вы видите то, что должно быть скрыто». Она поднялась. «У вас впереди трудный день. После вчерашнего весь город захочет оторвать от вас кусочек. Кто славы, кто денег. Вам понадобятся союзники». Подойдя к резному бюро, она достала небольшой запечатанный сургучом конверт и протянула его мне. «Это часть моего мира, которой я готова поделиться. Там имена и нити, за которые можно дергать. Но помните», — ее взгляд стал серьезным, «каждая нить, за которую дернете вы, задрожит и в моих руках». Взяв почти невесомый конверт, я ощутил его тяжесть. Тяжесть доверия. «Это щедро», — сказал я просто. «Это взаимовыгодно». Я оделся и собрался выйти, когда меня нагнал ее поцелуй в щеку. Мне даже показалось, что она покраснела слегка. Из ее покоев я вышел в пустой зал. Словно выросший из-под пола швейцар, бесшумно распахнул передо мной массивную дверь. Морозный воздух хлестнул по лицу, возвращая к реальности. Город шумел, жил, требовал, но я был уже другим. Эта ночь подарила мне могущественную союзницу и вернула то, что я, казалось, давно похоронил под толщей цинизма. Она вернула мне вкус к жизни. Когда над крышами Петербурга едва забрезжил скупой январский рассвет, я вернулся в свой дом. Он окутал меня запахом остывающей золы и свежей стружки. У входа, в руке заряженный штуцер, дремал на посту огромный, как медведь, Семен. При моем появлении он вскинулся, и его глаза мгновенно прояснились. Все в порядке, система работала. Первым делом я отыскал Варвару. Она не спала. В своей маленькой конторе при свече разбирала счета от подрядчиков. Лицо осунулось, под глазами залегли тени. Взгляд оставался прежним, острым, ясным, нетерпящим суеты. «Варвара Павловна», — начал я, кладя перед ней тугой кошель, полученный от императрицы. «Вот наш капитал. Каждую копейку в дело. Мне нужен особняк». Она молча пересчитала золотые, отодвигая в сторону бумаги. Вкратце я ей пересказал диалог с Аглаей. «Я так понимаю, согласие госпожи Давыдовой у нас есть», — сказала она. «Но сделка не оформлена. Нужны поверенные, внесение в книги. Это займет время и потребует присутствия». «Этим займетесь вы. Я подпишу все необходимые доверенности. Будете моими глазами, ушами и голосом во всех этих канцеляриях. Обустройте тот дом, сделайте его неприступным. Моя тихая гавань. Главную битву мы дадим здесь, на Невском». Она кивнула, Мгновенно уловив суть, ее лицо преобразилось. Эта женщина была рождена для сложных задач. «А стройка?» — я вздохнул. «Нам нужно закончить все за 3 недели». Ее бровь удивленно поползла вверх. Спорить, однако, она не стала. С такими деньгами любой каприз исполним. «Будет сделано», — коротко ответила она, — «и я знал, что так и будет». Оставив Варвару ковать тылы моей маленькой империи, я отправился на передовую. Следующие дни слились в калейдоскоп встреч, закреплявших мой успех. Вместо того, чтобы поражать новых покровителей революционными идеями в чуждых мне сферах, я говорил с ними на единственном языке, которым владел в совершенстве, языке абсолютной точности и безупречного качества. Генералу Громову я продемонстрировал, как с помощью ювелирной точности можно усовершенствовать то, что уже есть. На примере его же эполета я объяснил, как облегчить вес офицерского снаряжения без потери прочности, используя пустотелое литье с ребрами жесткости, технику, которую я применял в оправах. Он, как старый вояк, оценивший функциональность, тут же ухватился за идею и выдал мне заказ на разработку нового стандарта для офицерских пряжек, пуговиц и элементов формы, легких, прочных и дешевых в производстве. Если все получится великолепно, он презентует его императору. С финансистом все вышло еще проще. Я просто забрал один из его безнадежных рубинов и за ночь переогранил его, убрал мутное пятно за счет потери веса, но многократно увеличил игру света и, соответственно, цену. Он повертел камень в руках, перевел взгляд на меня, потом снова на камень. «У меня есть еще», — сказал он. «Только рад», — ответил я, получая доступ к его сокровищам на условиях реализации. Главный же визит я нанес главному поставщику драгоценных камней ко двору, Александру Боттому. Встретил он меня как родного, помнит прошлую встречу. «Чем могу служить юному дарованию?» — спросил он с елейной усмешкой. На стол перед ним легли несколько мелких дефектных камней. «Александр Иосифович», — сказал я, — «вы продаете совершенство, а я пришел предложить вам скупить мусор». Он удивленно вскинул брови. «Я хочу скупить у вас весь неликвид. Камни со сколами, с трещинами, с плохим цветом, все, что годами лежит мертвым грузом. Заплачу половину цены». Его глазки сузились, пытаясь разглядеть подвох. «И что же ты, голубчик, будешь делать с этим хламом?» «То, что вы потом захотите купить у меня втридорога», — ответил я, — «но это уже моя тайна». Он смотрел на меня несколько долгих секунд, а потом громко раскатисто рассмеялся. «А ты пострел не так прост. Люблю таких. Рисковый!» Он хлопнул ладонью по столу. «Была не была. Забирай. Все равно пыль собирают». Уходил я от него с несколькими туго набитыми мешочками, получив материал для своей главной идеи — доказать, что гений мастера важнее изначального совершенства природы. Вернувшись, я разделил задачи. Степану достался военный заказ генерала и оправы для камней финансиста. Илье, чьи руки чувствовали душу камня, я отдал мусор от Боттома и свои эскизы. «Вот», — сказал я, показывая ему эскиз броши в виде виноградной грозди. «Каждая ягодка — желтоватый алмаз, но вместе, в тени изумрудных листьев, их цвет будет казаться теплым, медовым. Мы не скроем недостаток. Превратим его в эффект». Я перестал стоять у них над душой. Моя роль изменилась. Я стал мозгом, они — руками. Я генерировал концепции, они воплощали их в металле и камне. На моих глазах мастерская превращалась из кустарного цеха в мануфактуру, где каждый знал свою роль в сложном, идеально отлаженном механизме. Ковка империи началась. Сам же я буду брать только эксклюзивные заказы, а их у меня предостаточно, начиная от маски императрицы, заканчивая гильешинной машиной императора. 3 недели. 21 день, пролетевший как один бесконечный вдох, как один удар молота. Воздух сгустился от запахов. Острая известковая пыль щекотала ноздри, к ней примешивался терпкий дух свежей древесины.